Но тот обижал его, устремляясь к кому-то с испуганным криком. «Ты чё? Ты чё? Женщина? С яблоками? Ты чё?» Женщина с двумя корзинами яблок остановилась, обернулась, недоумевая. «Ты чё?» — подскочил Фуфачев. «Родишь раньше времени? Дай помогу!» Выхватил корзины и поволок, не слыша протестов женщины. А протестовала она потому, что была не приезжей, а собиралась торговать яблоками на перроне. Кое-как она втолковала это Фуфачеву. Тот остановился, поставил корзины, вытер пот со лба и весело потребовал. «Рубль за услуги, мадам!» «Нахал!» «Я нахал? Я вымогатель? Я хулиган? Меня судить? Надо за мою же работу вам помогать! В милицию меня сдать за это? Позвать милицию, тетя? Милиция! Где ты?» «Дурак!» — сказала тетя и сунула ему рублевку. И вот перрон опустел, поезд тронулся. Фуфачев хлопотливо пересчитывал деньги и озирался. Неделин подошел к нему. — Тебе чего? — спросил Фуфачев. — Не узнаешь? Фуфачев рассеянно глянул и отвернулся. — Неужели не узнаешь? — встал Неделин перед ним. — Отвали, мужик, в долг не даю, — сказал Фуфачев. И в это время Неделин увидел свою сумку. Она так и осталась на скамье, и никто не взял. Ай да город Полынск! Слава твоим жителям! А в сумке коньяк. Желание похмелиться вспыхнуло с новой силой. — Хочешь выпить? — предложил он Фуфачеву. — Почем? — Ни почем. Я угощаю. — Иди ты. — Я серьезно. Неделин взял сумку, пригласительно кивнул Фуфачеву, направился вглубь палисадника, в укромное местечко среди кустов. Фуфачев недоверчиво пошел за ним. Неделин достал коньяк, пачку печенья, стакан, взятый им в дорогу для чая, торопливо откупорил бутылку, налил и хотел поднести Фуфачеву. Но рука сама поднялась и выплеснула коньяк в рот, зажевал печеньем. Налил теперь уж точно Фуфачеву. «После вчерашнего?» — спросил Фуфачев. «Угу. Я тоже. Нарезался так, что по пьяни одежки с кем-то махнулся. А не со мной?» «Гля, точно. Значит, мы с тобой пили?» «Ничего не помню», — радовался Фуфачев. «А больше ничем не менялись?» «Посмотри внимательно». «Черт его! Вроде нет. Ну, тогда пей». Фуфачев поднял стакан, прищурился на него. «Хренота какая-то! Че-то со мной! Заболел, что ли? А что? Вроде пил, так? Много, так? А голова не болит. И даже вроде выпить не хочу. То есть хочу, но могу не пить. Тогда не пей». «Это как же?» — не мог представить Фуфачев. «Ноли-то же!» «Выпил, крякнул и озаботился. Сколько я тебе должен? Он ведь дорогой, падла». «Нисколько», — сказал Неделин, чувствуя радугу в захмелевшей душе. «Ладно, сочтемся. Скоро откроют. Возьмем что-нибудь». «Обязательно? Как тебя?» «Константин?» «Обязательно, Костя». Глава 34. И вот уже 8 дней, или 9, или 10, пьет Неделин с Фуфачевым и Любой. Они взяли тогда сразу ящик водки и сумку портвейна на деньги Неделина. Женщина обрадовалась, когда они пришли с водкой и вином, и ничуть не удивилась, что незнакомый человек запросто назвал ее Любкой, хлопнул по плечу, потом по заднице и сказал: «Хозяйка ты моя! Мечи, что есть в печи!» Радушно поставила на стол буханку хлеба и миску желтых огурцов. Не удивилась она и тому, что гость, напившись, полез с нею и с Неделиным в постель. Они уснули все в обнимку, а утром торопливо глотали вино, не давая ни минуты пострадать себе после вчерашнего угара. От вина уже переходили к серьезной водке.